закончили?» – спросил я, но мне никто не ответил. Эти парни валялись кто где, не в силах подняться. Так-то лучше. Тем временем в коридоре послышался какой-то шум. Я ожидал, что может у этих бандитов есть подельники, решившие узнать, что происходит, но это оказался всего лишь сосед. Тот самый старичок, с которым я разговорился в день первой встречи с Чеховой. Завидев меня, он облегченно кивнул и осторожно осведомился. «Стрелял кто-то?» «Да, там бандиты с оружием валяются. Наряд вызываю, пусть заберут. И, не говорите, что видели меня, хорошо. Скажите, что слышали шум и стрельбу». «Понял», — икнул он и поспешил скрыться за своей дверью, а я спустился по лестнице вниз и вышел на улицу. «Надо уходить. Если останусь, то ночь проведу в отделении. И еще окажется, что неправ в этой ситуации буду именно я. Нет, оно мне точно не нужно. Да и крыши в виде гильдии у меня нет». Немного подумав, я активировал функцию телефона в чипе и набрал номер Марины. Она мне дала его перед тем, как мы расстались, на всякий случай. Кто же знал, что этот случай произойдет так скоро? «Марин, это Стас», — невольно улыбнулся я, услышав, что вызов был принят. «Ох, я только пришла домой. Что-то случилось?» — обеспокоенно спросила она, а на фоне было слышно, как что-то упало из-за неосторожности девушки. «Вроде того», — поморщился я. «Можно нескромный вопрос?» «Давай», — с готовностью и даже какой-то радостью отозвалась Марина. «У тебя случайно нет дивана или раскладушки?» — слегка смущенный от собственной просьбы спросил я. «Мне бы перекантоваться где-нибудь этой». «Приезжай», — не думая ни секунды, ответила она. «Сейчас пришлю тебе адрес». «Спасибо, за мной должок». «Нет, Стас», — возразила бывшая одноклассница, — «это я тебе должна. Давай, я жду, Стас». Я вздрогнул, когда рука мягко коснулась моего плеча, и тут же открыл глаза. «Тихо, тихо, успокойся, это всего лишь я». Продрав глаза, я несколько раз моргнул и расслабился, увидев Марину. Она присела на край дивана и улыбнулась. На моей школьной подруге был весьма приятный глазу кремового цвета пеньюар, открывающий чуть больше, чем следовало. Будь ситуация чуточку другой, я бы даже мог решить, что она таким образом со мной заигрывала, но сейчас я сильно в этом сомневался. Я приготовила завтрак. На этом она меня оставила, и я, поднявшись с дивана, направился в ванную. Быстренько ополоснулся, после чего составил компанию девушки на кухне. Она уже ждала меня, неторопливо попивая кофе. «Яичница, тосты, бекон», — торжественно объявила она. «Лучший в мире завтрак». Я усмехнулся и приступил к еде. «Извини, что побеспокоил. С моей стороны это было». «Да брось», — беззаботно отмахнулась Марина. «Учитывая, через что мы прошли, место на диване – это мелочь. Оставайся, сколько нужно. И даже не спросишь, почему?» — поинтересовался я. «Думаю, на это есть причины», — пожала она плечами. «Будь на твоем месте кто другой, я бы подумала, что это хитрый метод подката, но вряд ли ты сейчас думаешь о других девушках». Тут она попала в самую точку. Неужели женская интуиция – настолько мощная вещь? «Если захочешь поговорить…» — «Нет смысла говорить», — вздохнул я, оборвав ее порыв. «Ты и так все знаешь. Я влюбился в женщину, которая оказалась монстром бездны уровнем пятизвездочного, если не более, босса. Как я уже говорила, я помогу тебе, чем смогу, Стас», — взяла меня за руку Марина и посмотрела мне в глаза, выражая свою поддержку и теплоту. «Если бы не ты, я бы тут не сидела. Ты мне ничего не должна. Если бы ты не отдала свою руку, то никто из нас тут бы не сидел». «Руку можно вернуть», — не согласилась девушка. «Были бы деньги, а вот жизнь — нет. И вообще, ешь давай. Хватит языками чесать, мы ведь на работу собрались». Я улыбнулся ее наигранной сердитости и вернулся к еде. Добив свою порцию и выпив кофе, я внезапно понял, насколько сильно это утро отличалось от моего обычного. Кто знает, сложись жизнь иначе, возможно, каждый новый день был бы таким. Возможно, я бы даже набрался тогда смелости и заговорил с этой красавицей, по которой сохла половина школы. Но это пустые размышления. С одеждой у меня пока что было плохо. На мне были лишь джинсы, футболка и кофта худи, позаимствованные у новых жильцов моего дома. Все это, разумеется, было в одном экземпляре, но всяко лучше, чем расхаживать по улице в странных самодельных одеждах с мехом. Пусть никого подобное не удивит, но все же привлекает внимание. С зарплатой надо будет обновить гардероб. А вот с одеждой у моей спутницы проблем не было. Она облачилась в профессиональное одеяние. Это был облегающий и не стесняющий движения костюм с усиленными вкладками из плотной кожи на жизненно важных местах. Вид этот костюм имел слегка странный, но мне не раз доводилось его видеть. Типовая одежда для низкоранговых охотников, сражающихся на средне-дальней дистанции, дающая неплохую подвижность и кое-какую защиту. Для танкования не годится, конечно, но принимать на себя удары монстров никто и не заставляет. Задачи у подобных пробужденных совершенно иные. «Ты куда?» – удивилась девушка, когда я повернул в сторону остановки. «Что?» – не понял я вопроса. «У меня машина», – довольно улыбнулась девушка и демонстративно нажала на вытащенный из кармана пульт разблокировки сигнализации. «А, машина Марины оказалась японцем примерно моего же возраста, ну и с соответствующим пробегом, но девушка явно заботилась о своем транспорте. По крайней мере и внешне, и в салоне все было в хорошем состоянии. Марина завела мотор, и мы тронулись. «Так какие планы, босс?» Усмехнувшись, поинтересовалась она. «Не называй меня так», поморщился я от такого к себе обращения. «Из нас двоих ты трехзвездочный пробужденный, да еще и с чипом в голове, так что твое лидерство не обсуждается, непонятно, говорила ли она это в шутку или серьезно». Ее тон был веселым, но кажется, что Марина сразу таким образом создавала между нами некую форму субординации. Как бы не было неприятно это признавать, но пока что я лишь обуза. И нет, не спорь, это так. Я стрелок, не способный стрелять, а способностей под ближний бой у меня и нет толком. Это временно. Руку мы тебе вернем. Она кивнула, принимая это как данность. И все же, какие планы? Организуем группу из двух охотников, задумался я. Если ничего не изменится, подпишем стандартный временный контракт. Может, смогу убедить пару знакомых добытчиков к нам присоединиться, если они еще работают. У меня была неплохая репутация в этой среде, но спустя столько времени, надо на месте ориентироваться. А потом, думаю, что в бездну нам пока соваться нет смысла. Для этого нужна подготовка и отряд побольше. Если ничего не изменилось, то я знаю пару мест, где мы можем без особых рисков устроить рейд и относительно быстро поправить свое материальное состояние. Без особых рисков, значит, ничего ценного. Правильно поняла меня Марина. Да, деньги выйдут небольшими, но не вижу смысла спешить. Мы с тобой не так много времени провели, вместе сражаясь, нужен командный опыт и какое-никакое снаряжение, что тоже стоит немало, под последним я подразумевал то, что на мне была обычная гражданская одежда с нулевой защитой и сомнительным удобством. Как только будем уверены, что потянем большие, и найдем еще людей, то можно будет попробовать спуститься на первый этаж бездны. Понимаю, я не против, виновато улыбнулась девушка. Странная она, будто сама виновата в том, что мы не можем взяться за что-то более стоящее. Пока мы ехали, я решил немного скоротать время и залезть в интернет, почитать новости. Благо функционал Артемиды М6С это позволял. Стоило об этом подумать, как передо мной открылось окно с передовицей новостей. Позабавило то, что за 3 года в новостном пространстве не так уж много чего изменилось. Хотя нет, вру. Теперь примерно треть новостей была занята гильдейской аналитикой. Информацией о том, какая гильдия какой рейд совершила и что добыла, о стычках между ними и всем таком. Но судя по тому, что я прочел, 50-й этаж бездны так и не был открыт. Проклятие все еще там. Хмыкнул я. Что? Не расслышав, что именно я сказал, спросила Марина. В этот момент ее больше волновала дорога и как бы не попасть в утреннюю пробку. Да так, просто мысли вслух, ответил я, возвращаясь к новостной ленте. Только в этот раз я стал копать целенаправленно. Открыл информацию, посвященную гильдиям и их рейдам, и стал сверять цифры. Да. Так оно и было. На данный момент максимальный этаж рейда был 49-й. Тот самый, что зачистили буревестники незадолго до моей встречи с Чеховой. По сути, именно затык на 50-м и заставил гильдию активно изучать вопрос проклятий. И за 3 года никто так и не смог продвинуться дальше в этом вопросе. Не лучше дело обстояло и с остальными безднами. Там гильдии столкнулись с аналогичной проблемой, уперевшись в 50-й этаж. А вдруг своей силой я способен решить данную проблему? Сколько заплатит гильдия за это? Главное, не попасться на крючок, когда я стану лишь инструментом для преодоления этажа, а не ценным специалистом в этой плохо изученной области. Но нет, этот вопрос я обдумывать буду не сегодня и не завтра. Вначале нужно встать на ноги, поднабраться сил, а уже затем ввязываться во что-то такое. Если уж за 3 года так и не сумели преодолеть этот этаж, то не факт, что и за следующие 3 что-то получится. Пока я размышлял об этом, мы въехали на прилегающую к зоне территорию. И вот тут меня ждал крайне неожиданный сюрприз. Войска, и судя по нашивкам, не гильдейские. Они и раньше тут были, с техникой и прочим, проверяли документы и охраняли границу между территорией гильдии, что управляло оборонительным блоком, и городом, но сейчас количество людей и техники было раз в 5 больше. Танки, зенитки, боевые укрепления и огневые точки. На мгновение мне даже подумалось, что правительственные войска взяли в осаду оборонительный блок. Пропустили нас без особых проблем, но я все равно оказался впечатлен стянутыми силами. Что происходит? Почему их тут так много? А, ты же не знаешь, охнула Марина. Не знаю чего. Непонимающе посмотрел я на нее. Был прорыв. Примерно 1/2 года назад. Прорыв. Сильный. Само известие о том, что оборона прорвана, было неожиданным и крайне тревожным, но я даже и представить себе не мог его масштабов. Улицы Советской и прилегающих больше нет. Я удивленно посмотрел на девушку. Не похоже на шутку. Советская была одной из главных и крупнейших улиц города. И ее нет. Что, во имя всего святого, тут произошло? Монстр титанического типа, с характеристикой блуждающий босс. От услышанного по спине побежали мурашки. Монстры титанического типа сами по себе довольно редкие. Они огромны и живучи, но обычно держатся внутри своих зон появления. Для их устранения проводят специальные операции с привлечением высокоранговых охотников. А блуждающий босс – это особая характеристика, которую может получить любой монстр при своем появлении в зоне или бездне. Случается это редко, но тем не менее регулярно. К примеру, похититель костей как раз был из таких. Нежить, получившая подобную характеристику, увеличивающую силу монстра в несколько раз. В отличие от обычных созданий зоны, блуждающий босс не привязан к ареалу обитания и легко может пересекать границы. Но о комбинации титанического типа и блуждающего босса мне доводилось слышать впервые. Существо подобной силы было равно боссам 3, а то и 4 звезд. Представляю, какой переполох здесь случился, когда новость о подобном распространилась. Монстр играючи прошел через всю линию обороны, пробил стену и оказался снаружи, принялась рассказывать Марина. Тут же были стянуты войска и лучшие пробужденные гильдии для устранения угрозы. Но к тому моменту пострадала уже целая куча людей. Эвакуировать гражданских просто не успели, тяжело вздохнула она. С тех пор по всему периметру бездны расквартированы войска, чтобы не допустить повторения ситуации. Да и гильдии теперь имеют как минимум 1 сильный ударный отряд в постоянной готовности. Также ходят слухи, что и окружающие бездну поселения собираются эвакуировать, но пока это только слухи. Но страшно не это. Можно подумать, роковое стечение обстоятельств, продолжила Марина. Это уже далеко не первый случай. Примерно за месяц до 5-й такое произошло на 1-й бездне, а через неделю после нас, на 9-й. Но хуже всего пришлось 12-й 3 недели назад. Там, как я поняла, еще не успели возвести полноценные укрепления, так что монстр вышел за пределы зоны почти сразу. Стой, погоди, остановил я девушку. 12-е. Их же 9. Уже нет, нахмурившись, произнесла Марина, обгоняя затормозившую перед нами машину. Сколько? Напрягся я. 15. И 4 из них появились только за последние 1/2 года. Что-то происходит, Стас. Что-то нехорошее. Мы думали, что взяли все под контроль, но кто-то сверху решил показать нам, что это не так. Глава 28. 4-й оборонительный блок. От мрачных размышлений меня отвлекли ворота, пропускающие людей внутрь 4-го оборонительного блока. Они, как всегда, внушали своей монолитностью, в первую очередь предназначенной для того, чтобы не выпускать никого из контролируемой зоны. Но гражданскому транспорту туда доступ был закрыт, поэтому Марина припарковала машину на парковке, и после этого мы направились в крепость. Но сегодня мне предстоял не совсем типичный маршрут. Для начала нужно было зарегистрироваться как охотнику, да и лицензию добытчика неплохо было бы восстановить. Лицензия охотника или добытчика в таких местах заменяют паспорт, да и сомневаюсь, что после стольких лет отсутствия, те документы, что у меня были, еще действительны. Так что первым делом я отправился в отделение управления по делам охотников. Это было правительственное учреждение, что выступало эдаким посредником между гильдиями и охотниками-фрилансерами, а таких, несмотря на те бонусы, которые предоставляли гильдии, было немало. И именно оно ввело ту самую систему, отражающую продуктивность добытчиков, которую взяли на вооружение остальные гильдии. Управление, несмотря на официальное название, не имело никаких реальных полномочий и власти в оборонительных блоках, просто немного упрощало жизнь в некоторых вопросах. Располагалось управление в небольшом одноэтажном сером здании, вид которого вызывал уныние. Атмосфера внутри была соответствующей, да и народу фактически не было, что не мудрено. Я, например, был там последний раз, когда получал удостоверение добытчика. И у многих было так же. Получение документов затянулось куда дольше, чем я предполагал. У меня взяли анализы ДНК, по которым подтверждали мою личность, при этом нисколько не удивились, что я объявился из мертвых, затем отправили в зал ожидания, и наконец, спустя чуть ли не полдня, мне выдали две пластиковые карточки. Одна говорила о том, что я добытчик ранга со вторая, что я пробужденный. Но с последним документом все было не так просто. Они легко смогли проверить, являюсь ли я пробужденным, это делается прибором, считывающим ауру. А вот чтобы заполнить информацию обо мне в личное дело, нужно было отправляться в центральное управление в городе, где смогут сделать соответствующие тесты. Там есть все необходимые для этого установки, да и сам тест необходимо проводить комплексно, сразу по куче параметров, чтобы показать реальные данные, а не только какую-то часть. Но, как оказалось, все это мне было не нужно. Достаточно было вызвать интерфейс чипа и ввести в соответствующую строку мой ID. Присвоен личный номер охотника. Установка связи с сервером. Обновление полученной информации. Вам присвоен ранг бездны, 3 звезды. Общий рейтинг, 3 звезды. 1266. Регистрация в общем рейтинге проведена успешно. И если я все правильно понял, Артем из групп уже сами передадут информацию в управление и будут ее обновлять по мере необходимости, получая данные чипа. Подобный шпионаж меня не возмущал. В конце концов, это вполне обыденно, и все ранкеры с таким сталкиваются. Стоило мне выйти на улицу, как тут же подошла заждавшаяся меня Марина. «Ты долго?» «Закончил». «Вроде бы», — улыбнулся я и продемонстрировал лицензию охотника. «Это нужно обмыть». Тут же решительно заявила она. «Когда немного подзаработаем», — кивнул я, немного притормозив ее порыв. «Так что теперь?» Нисколько не смущаясь, что в итоге ничего не вышло, спросила Марина. «Войдем в зону». «Чуть погодя», — кивнул я. «Вначале я хочу заглянуть кое-куда». Она не возражала. Местный бар никуда не делся, несмотря на все опасения, как и его хозяин. Он по-прежнему стоял за стойкой и обслуживал посетителей. Охотников, которые ожидают рейда или отдыхают после него. «Стас», — удивился он, — «а мне казалось, что ты...» Он насекся, так и не закончив. Видимо, сообразил, что говорить казалось, что ты умер, не слишком вежливо. Особенно, когда речь про постоянных посетителей, которые щедры на чаевые. «Привет», — улыбнулся я, присаживаясь за стойку. Марина села рядом, и я представил ей своего давнего знакомого. Мы обменялись приветствиями, после чего бармен выдал нам две газировки. «За счет заведения», — ухмыльнулся он, — «в честь твоего воскрешения, да и конечности сейчас, я смотрю, при тебе. Повезло». «Спасибо», — поблагодарил я его, а Марина с легким недоумением взглянула на газировку. Скорее всего, она ожидала чего-нибудь покрепче, вроде пива, но для меня это было нормальным. «Я добытчик, а добытчик не может себе разрешить такое послабление, как быть пьяным, даже на самую малость. Некоторые охотники перед рейдом могут позволить себе выпить баночку-две пива, но учитывая особенности организма, это почти не влияло на них, а для простых людей даже незаметная заторможенность реакции может стать смертельной, да и от координации движений зависит, насколько удачно удастся собрать хрупкие ингредиенты». И пусть сейчас я тоже пробужденный, менять привычек не собирался. поделишься новостями. Меня тут 3 года не было, в конце концов, позволил я себе легкую усмешку. И первое, что поведал мне бармен, что свое заведение он таки потерял. Случилось это почти сразу после моей пропажи. Волки поставили такие условия, что у владельца не осталось никаких других выходов, кроме полной продажи своего заведения. А он сам теперь не более чем наемный работник, которого решили оставить на этом месте. «Это печально», — вздохнул я. «Да», — согласился он, — «но, могло быть и хуже. По большому счету их мало интересуют дела, так что я, возможно, даже более свободен, чем раньше, ведь теперь основные хлопоты с поставками и оплатой — это не моя головная боль. Я видел, что это скорее попытка самого себя в таком убедить, так что не стал развивать тему, да и не за этим я тут. Мне нужно было узнать, что происходит внутри 4-го оборонительного блока. Волкам сейчас нелегко приходится», — придвинувшись чуть ближе и понизив голос, произнес мужчина. «Они все еще сохраняют контроль над этим местом, но скорее всего, через год-два, а может и раньше, тут сменится хозяин», — поведал нам бармен свои мысли. «Не так давно новосозданная гильдия Рагнарок ухитрилась взять под контроль 3-й оборонительный блок, воспользовавшись тем, что именно рядом с ними произошел прорыв периметра. Фактически Рагнарок устроили рейв в 3-м блоке и перебили верхушку мерцающих псов. Бред какой-то, и им это позволили», — удивился я. «Между гильдиями, управляющими оборонительными блоками, было что-то вроде альянса, и именно по этой причине ни одна из других гильдий, даже таких, как буревестники, не пробовали взять под контроль блоки. Это рисковало перейти в масштабную войну, которая никому не нужна. Да и ладно, если бы война была только между пробужденными, но тут еще проблемы могут возникнуть и с бизнесом, которым занимаются эти гильдии. Ходит слух, что это было сделано с негласного одобрения альянса. Мол, псы слишком взорвались в последнее время. Теперь ходит слух, что волки будут следующими», — пожал плечами бармен, показывая свое равнодушное отношение к этому вопросу. «Политика, которую они вели, не всем нравилась, как добытчикам, так и гильдиям. Особенно раздражал их плавающий процент, хотя он теперь в прошлом. Как только Рагнарок вошли во власть, они установили налог всего в 5% для рейдов в зону и 7% для рейдов в бездну. Услышав это, я присвистнул. У волков проценты плавали от 20 до 30, так что снижение было существенным и должно было привлечь довольно много людей». «Ага», — подтвердил собеседник. «Не мудрено, что многие крупные гильдии решили использовать именно 3-й оборонительный блок для начала рейдов, а с ними туда стали подтягиваться и добытчики-фрилансеры. Теперь понятно, почему тут так мало народа, я обратил на это внимание, еще когда только прибыл. 3 года назад блок был гораздо более многолюдным, чем сейчас. Тут хватает солдат-охотников, но на большей части из них нашивки волков, да и взгляды у людей какие-то недобрые. Ну и волки вместо того, чтобы снизить налоги, их повысили. Абсолютно идиотское решение, на мой взгляд», — усмехнулся мужчина, — «но, видимо, они так испугались, что на них нападут, что стали увеличивать штат бойцов, а источник денег стал усыхать». «Теперь мне все ясно», — кивнул я, задумавшись. «Волков учитывая, как они меня подставили, жалко не было, и тем не менее подобные известия тревожили. Новые гильдии появлялись и устраивали передел сфер влияния, ломая устоявшиеся порядки. И пусть это пока что меня не касалось, но заставляло задуматься. Возможно, придется несколько переиначивать предварительные планы. Новостей мой знакомый рассказал много, но по большому счету они меня никаким образом не касались, так что я поблагодарил его за дружескую беседу и в сопровождении Марины отправился в управление волков, чтобы зарегистрировать группу из 2 человек и иметь возможность нанимать для работы добытчиков. На все про все ушел еще час, и день к тому времени уже перевалил за полдень. Это ограничивало наши возможности. Ночные рейды были редкостью, потому что количество трофеев не менялось, а уровень риска возрастал из-за видимости. Были, конечно, существа, которых можно встретить только ночью, но на них редко охотились специально, скорее там уже пробужденные выступали в роли добычи. И нам предстояло пройти вглубь зоны, сразиться и вернуться обратно. И все это до заката. Сложная задача, но вполне выполнимая, особенно если получится поймать туда попутку. Попуткой обычно называли колонну снабжения, что отправляли в бездну для гильдий. Рейды на глубинные этажи могли занимать недели, и соответственно, людей нужно было кормить, снабжать лекарствами и прочим необходимым. Так что часто где-то раз-два в день по центральным, безопасным дорогам проезжали бронированные караваны снабжения, которые обеспечивали людей всем необходимым и могли гарантировать собственно саму доставку. Вот и я надеялся зацепить один такой и упростить дорогу. Может и обратно сумеем перехватить караван. Встреченным охотникам они обычно не отказывают в сопровождении, все же это увеличивает возможности защиты при нападении монстров, которых сбегалось на такую цель немало. Да и цена на подобный провоз не слишком кусается. В любом случае, это куда лучше, чем двигаться весь путь самим и так и не достигнуть цели из-за встреч с монстрами, которые тут может и не представляют большой угрозы, но все же замедляют движение. Чип показывал, что через 40 минут должен был отбывать один из подобных караванов. Это, кстати, один из приятных бонусов от встроенного в голову устройства. Как только меня зарегистрировали, то я мгновенно получил доступ к некоторым данным, вроде расписания движения конвоев и прочего. Так что следующим делом я направился к ответственному за организацию этого конвоя лицу. Это оказался трехзвездочный, судя по нашивкам, охотник с обветренным лицом и крупным синяком под левым глазом. Крайне колоритный дядька. За проезд пришлось платить Марине, но мы оба знали, что по итогу эти траты того стоят. А теперь пойдем к добытчикам. Нам нужен 1-2 человека. Целую бригаду мы не потянем, сказал я своей спутнице, и мы направились в сторону зоны отдыха для уже бывших коллег. Удивительно, но за 3 года это место вообще никак не изменилось. Все те же лавки, решетки и не слишком уютная атмосфера. Народу, как и говорил владелец бара, тут было мало. На первый взгляд я не увидел никого знакомого и уже было решил, что придется воспользоваться базой данных, но внезапно, присмотревшись, не смог сдержать улыбку. Я прошел чуть вперед, заставляя некоторых из добытчиков обратить на себя внимание. Вместе с тем повернулся и замеченный мною ранее человек. «Стас», — удивился он, округлив глаза. «Привет, торопыга, давно не виделись», — искренне обрадовался я. «Надеялся, что найду тебя тут». Старый добытчик удивленно моргал глазами, но затем наконец пришел в себя. Затем бросил взгляд на мою правую руку, задумчиво нахмурившись. «Работа интересует. Неужели ты совершил пробуждение?» — догадался он. «А я-то думал, ты сгинул в рейде или просто ушел. Поговаривают, тебя внесли в черный список, в серый, поправил я его, на год. Но это уже в прошлом. Так что, работа интересует. Тебе нужен добытчик». «Да, я и моя подруга организовали малую группу, но, как понимаешь, заниматься грязной работой и сражаться одновременно чревато, так что хотел бы найти подходящего человека. Желательно того, с которым я знаком и знаю, что он не подведет. Я-то согласен, но...» Старик замялся. «Должен сказать тебе 2 вещи. Первое, если берешь меня, возьмешь и его». Он кивнул на молодого человека, сидевшего на лавке и с легким интересом наблюдающего за нами. «Я его узнал. Это тот самый парень, с которым я познакомился за день до злополучного случая. Даня, кажется. Хорошо. Мы все равно раздумывали над тем, чтобы взять 2. А что второе?» На этом вопросе старик криво усмехнулся и показал свою левую руку. Торопыга словно попытался сжать кулак, но у него не слишком-то получилось. «У меня случился инсульт, Стас. Вот уже как год минул. Тут еще силы хватает», — он хлопнул по правой руке. «А вот тут и тут. Вся левая сторона ватная. Я до сих пор не восстановился. Большую часть накоплений потратил на то, чтобы хотя бы на ноги встать, но о том, чтобы вернуться в привычную форму». Развел он руками, причем левая действительно действовала скованно. «Все нормально», — приободрил я его. «Уж кому, как не мне знать, что добытчик может вполне неплохо действовать одной рукой, да и за подобное можно несколько снизить цену за их работы. Тут уж ничего не поделаешь, как бы я ни хотел помочь старому знакомому. Мне в свое время никто не спешил помогать, и работать приходилось в несколько раз больше других добытчиков, чтобы платили хоть какую-то нормальную сумму. А Даня, он, хороший парнишка, ты не подумай. Я сделал его кем-то вроде ученика, и теперь он чувствует себя в долгу. Упрямый. Не хочет оставлять старика. Меня брать не хотят, а он без меня не идет теперь, и в итоге ни у него, Не, у меня толком работы нет. Он замолчал на несколько мгновений. Стас, не подумай, что я жалуюсь, просто хочу быть с тобой честным. Я уже не тот, что раньше, возраст и хворь берет свое. Так что если тебе нужен именно отличный работник, то вы годитесь. Это пробный рейд, и я не надеюсь много вытащить. Уж кто-кто, а я прекрасно знаю, каково это, когда тело отказывает, да и вообще, несколько раз ты прикрыл меня, так что за мной должок, ободряюще сжал я его плечо. Спасибо, Стас, улыбнулся он мне и направился к своему ученику. Ты не пожалеешь. Я повернулся к Марине и заметил, что та тепло улыбалась. Что? Спросил я у нее. Это было очень мило с твоей стороны. Я ему правда был обязан. Хороший мужик, работящий, таким нужно давать шансы, пожал я плечами. Пока мои новые подчиненные собирались, я оставил Марину с ними, а сам вернулся к транспортному конвою, готовому отбыть в бездну. Оплатил еще два билета, вновь спасибо Марине, для добытчиков, после чего стал дожидаться их прихода. Сделал я это, чтобы не тратить время, ведь добытчикам еще нужно было подписать контракт на свою работу. Это все легко сделать через мобильное приложение, но так как времени у нас было не так уж и много, я решил его не терять. И троица не заставила себя ждать. Торопыга и его ученик переоделись в более удобную для работы форму. «Стас», — заговорил со мной добытчик, — «все так быстро, но мы кое-чего так и не выяснили. На кого собираешься охотиться и как собираешься нести добычу? Я так понимаю, вы без своего транспорта. У меня есть пространственный карман», — прояснил я. «Места хватит на несколько десятков мешков. А касательно добычи, думаю, что выйдем в районе Ямской. Там обитают энраги и хары, а неподалеку территория жингов, если решим рискнуть». «Да», — одобрил торопыга. «Неплохой выбор. Что энраги, что хары не передвигаются большими группами. Плюс они перемещаются не особо быстро. Нас двоих более чем достаточно, чтобы контролировать территорию и вовремя пресекать угрозы во время охоты». Внезапно Марина хлопнула меня по плечу, привлекая внимание. Я бросил на нее вопросительный взгляд, а она в свою очередь кивнула на отряд волков. «Они кажутся какими-то дерганными, не считаешь?» Я нахмурился и присмотрелся чуть внимательнее. «Действительно», — согласился я, понаблюдав за приготовлениями пробужденных и простых солдат к доставке груза в бездну. Они выглядели нервными, что было странным. «Да, поездка в зону, почти всегда риск, но если двигаться по дороге, идущей по границам внутренних зон, то риски нарваться на что-то скверное минимален. Да и простые монстры мало что могут сделать такому хорошо подготовленному отряду. Мне уже доводилось не раз так ездить и видеть отбывающие группы, и для многих это была скучная рутина, которую скрашивали только ставки, кто сколько успеет убить монстров. Несколько часов трястись на броневике в одну сторону, затем обратно. Конвой редко вступали в бой, стараясь на полной скорости проскакивать опасные участки, каждый из которых был отлично известен. «Да и народу больше, чем требуется», — задумчиво обронил я. «Может, мы чего-то не знаем». Я бросил взгляд на торопыгу. «Ходят слухи, что у волков уже несколько конвоев пропали», — прояснил старик, но тут же замолк, увидев свирепый взгляд проходящего мимо пробужденного. «Видимо, больная тема. Да и если напрячь память, бармен тоже что-то такое говорил, правда вскользь, и я не придал этому большого значения, обдумывая другие вещи. А зря, пропавшие конвои, это ненормально. Далеко ненормально, особенно когда о причине их пропажи ничего не известно. Эй, мы никого не ждем!» — крикнул нам один из ответственных, и мы забрались в кузов одной из грузовых машин. Там специально было несколько свободных мест для пассажиров вроде нас. Торопыге забраться помог Даня, который за последние 3 года растерял свою болтливость, по которой я его, собственно говоря, и вспомнил, а я, Марине, которой было не так уж удобно, несмотря на все ее уверения, с одной рукой. Не успели мы устроиться поудобнее, как послышался свисток, а затем взревели двигатели. «Ну что ж, здравствуй, родная зона». Глава 29. Конвой. Ворота открылись со ставшим уже привычным лязгом, после чего колонна бронемашин тронулась. Конвой состоял из 5 грузовиков, заполненных различными необходимыми вещами, провизией, стимулирующими препаратами, амуницией и прочим необходимым, а также 4 бронетранспортеров и 1 танка. Последнее было слегка в новинку. Подобную технику редко отправляли в саму зону, ограничиваясь птрами. Видимо, это из-за пропажи нескольких конвоев, о которых говорил Торопыга. Даже страшно представить, против чего решили использовать подобную военную технику. Неторопливо мы въехали в зону пятой бездны, и я не без удовольствия втянул здешний воздух. Может, это покажется слегка странным, но я был уверен, что здесь он слегка иной. Что-то необычное было в местных ароматах. Встречал я одного добытчика, который говорил, что так пахнет смерть. Правда, даже после того, что мне довелось видеть во владениях короля, я не мог сказать, что чувствовал именно это, а там смерти было действительно много. «Ты готова?» – спросил я у Марины. Немного нервничаю, виновато улыбнулась она. «Я впервые иду в рейд в такой маленькой группе. К тому же нам с тобой нужно будет защищать не только себя, но и добытчиков». Я кивнул, соглашаясь со сказанным. «Мы справимся. Ну еще бы, ты ж теперь трехзвездочный», — довольно хмыкнула она. Причем еще и сделала вид, будто она сама не меньше меня по силе и вообще причастна к происходящему. «Ну, по характеристикам мне еще далековато», — покачал я головой, скорее двухзвездный в середине своего развития. Но кое в чем она была права. Для зоны, если не нарваться на странствующих боссов, моих характеристик более чем достаточно для выживания и даже больше. Разумеется, это не повод не смотреть по сторонам или ослаблять бдительность. Зона все еще оставалась опасным местом, а я, человеком из плоти и крови, а не бессмертным сверхсуществом, как бы не хотелось обратного. В целом дорога шла хорошо. Мы миновали несколько улиц, после чего вышли на объездную. Если все будет нормально, то уже через час мы доберемся до нужного нам с товарищами места, и у нас будет около 4 часов, чтобы дождаться прохождения по этому же району конвоя, идущего по обратному маршруту. Придется поднапрячься, чтобы все успеть, ведь опаздывать нельзя. В противном случае нам придется возвращаться обратно пешком, что не только долго, но еще и опасно, даже если держаться границ внутренних зон. Марина зевнула и совершенно внезапно положила мне голову на плечо, прикрыв глаза, и почти сразу тихо засопела. Эх, а ведь было время, когда я мечтал о подобных мелочах, но сейчас в такие моменты я думал не о Марине, а об Артемиде. «Анейрис, угораздило же тебя влюбиться», с печальной усмешкой подумал я, после чего тоже прикрыл глаза, решив, что тоже будет лучше вздремнуть. Если что-то случится, то нас непременно разбудят выстрелы. Но разбудили нас вовсе не выстрелы. Первые, что мы услышали, это грохот, настолько оглушительный и мощный, что внутри все завибрировало. Я тут же распахнул глаза, вскакивая на ноги. Марина тоже начала подниматься, и в этот момент мы потеряли опору под ногами. Грузовик, в кузове которого мы находились, внезапно подбросило в воздух, а Торопыга, не сумев удержаться, вылетел из открытого кузова. В тот момент время словно замедлило свой ход, и я мог спокойно осмотреться по сторонам. Я видел, как Марина пытается перехватить Даню, который тоже на грани того, чтобы вылететь, а следовательно я мог о нем не беспокоиться, сосредоточившись на старом добытчике. Я прыгнул и в полете поймал испуганно кричавшего Торопыгу, а миг спустя мы приземлились на землю так жестко, что ноги онемели. Да, мое тело стало на порядок крепче, но когда ты держишь на руках человека и приземляешься а-ля супергерой, то понимаешь, что недостаточно крепок. Да и подобные приземления. В общем, лучше подобное не повторять. Тут же рядом с грохотом приземлилась горящая грузовая машина, из которой в последний момент выпрыгнули Марина и Даня. Они кубарем покатились по земле, но вряд ли получили сильные травмы, максимум ушибы. «Ты в порядке?» – спросил я Торопыгу. Он ошарашенно моргал, пытался что-то сказать, но толком не мог. Видимо, это шок, и ему нужна пара минут, чтобы прийти в себя. Но времени особо не было. Я схватил его за руку и потащил за собой, к Марине и Дане. Девушка к тому времени уже успела подняться, а вот юноша кривился от боли, хватаясь за руку. «Кажется, я ее сломал», — простонал он, виновато смотря на нас. Но едва ли это сейчас было важно. Машина, что ехала следующей после нас, взорвалась, и мне пришлось толкнуть Торопыгу на землю, чтобы его случайно не задело разлетающимися обломками. Были слышны грохоты, выстрелы, в воздухе вспыхивала магия. Я еще не до конца понимал, что именно произошло, но судя по всему, на нас кто-то напал. Блуждающий босс. Нет, тут что-то другое. Быстрее, туда. К Крикнул я своим спутникам и буквально силой потащил за собой торопыгу, а Марина, следуя за мной, Даню. Мы лишь каким-то чудом успели скрыться во овраге неподалеку, прежде чем то место, где мы стояли, накрыло минометным обстрелом. Я был практически уверен, что это был именно он. Получается, мы сражались не с монстрами бездны, а с людьми. Но, зачем кому-то нападать на конвой, тем более в котором находится много ценных предметов? Столько вопросов по поводу случившегося, но что-то мне подсказывало, что просто так нас не оставит. Если кто-то решил устроить полноценную атаку на конвой, то выживших свидетелей быть не должно. Куда проще, когда конвой пропадает, и куда сложнее убегать от альянса нескольких гильдий, которые после подобного просто не смогут игнорировать выходку напавших. В голове тотчас пронеслись разговоры о пропавших конвоях. Теперь все вставало на свои места. Кто-то нападал на них, и это еще сильнее уверяло меня в том, что выживших после нападения быть не должно. Как только мы оказались во овраге, я тут же открыл интерфейс чипа и использовал 100 очков, чтобы повысить уровень способности манипуляции камнем. Протянув руку и коснувшись земли, я стал изменять ее структуру, делая углубление и одновременно с этим наращивая слой сверху, создавая таким образом укрытие. На какое-то время должно хватить. «Сидите здесь», — сказал я своим спутникам, в достаточной степени укрепив созданное убежище. Оно было не идеальным, но давало хоть какую-то защиту, да и был шанс, что таинственный враг не заметит его, пусть и призрачный, но хоть что-то. «Стас, а ты?» Марина мгновенно поняла, что я не собираюсь отсиживаться в стороне. «Попытаюсь им помочь, чем смогу», — ответил я. После произошедшего в проклятом артефакте мне не хотелось больше видеть смерти людей. Понятное дело, что в бездне подобного не избежать, но если я могу помочь, то лучше буду действовать, чем потом сожалеть об обратном. Но попыталась поспорить со мной Марина, но я даже не стал слушать. Я не видел смысла просто сидеть и ждать, когда волков перебьют, ведь если это случится, и нас обнаружат, то мы окажемся с врагом лицом к лицу и без поддержки. Нет уж, лучше сейчас вмешаться в схватку и что-нибудь предпринять. Тогда я тоже пойду. Нет, решительно сказал я, ты останешься с ними. Если мы не сможем отбиться, я попытаюсь увести врагов подальше от вас, а ты защитишь этих двоих от монстров, когда будете возвращаться. Я верю, что тебе подобное по силам, ободряюще улыбнулся я под конец. Я видел в ее глазах несогласие и гнев, но в итоге она сдалась, понимая мою правоту. Если уйдем мы оба и погибнем, то добытчики вряд ли доберутся до оборонительного блока в целости и сохранности. Да и у меня больше шансов выжить во всем этом, если не надо будет отвлекаться на их защиту. Только не погибни. Я пережил игру короля и в такой мелкой заварушке помирать не собираюсь, усмехнулся я и оставил своих товарищей, выскакивая из оврага. Чуть в стороне я сразу заметил защитный купол, который поставил один из охотников волков. При моем появлении сразу несколько солдат вскинули оружие, а я рефлекторно поднял руки вверх, одновременно крикнув: «Свой!» В этом деле лучше я лишний раз повторю, что свой, чем потом передо мной будут извиняться за всаженную в задницу пулю арбалетный болт-меч. Выбирайте, что вам нравится больше. Меня в любом случае ни один из этих вариантов не устраивал. Командующий, немолодой охотник в армейском снаряжении, что-то буркнул, и солдаты оружие опустили, но на меня все еще косились с недоверием. В защитный барьер я прошел без проблем, он был рассчитан на высокие скорости и гасил взрывы и пули, но человек мог легко, если конечно не будет бежать, через него пройти. «Что происходит? Кто напал?» Тут же спросил я. «Я могу помочь. Я трехзвездочный пробужденный». Если до этих слов на меня смотрели как на лишнюю обузу, то теперь я заинтересовал командира. Вряд ли среди конвоиров есть ходить один-двухзвездочный охотник, что уж говорить о трех. Моя сила вполне могла перевернуть ход сражения. Понять бы еще, с кем надо сражаться. Выживших волков осталось совсем немного. Три охотника, судя по нашивкам, включая главного, и четверо обычных солдат. «Мы не знаем», — ответил их командир. «Ни численность, ни состав. Ударили магией из миномета, первым делом уничтожив танк и замыкающий броневик, а дальше уже разнесли то, что было посередине. Подкрепление. Нас глушат», — пожал плечами мужчина. «Бездна», — выругался я. «Она самая, согласился командир. Сейчас мы прятались за одной из уничтоженных бронемашин, и купол оставшиеся бойцы поставили так, чтобы особо не бросаться в глаза. Похоже, что они специально затаились и дожидались, когда противник решит добить выживших. К счастью, из-за дыма и поднятой в воздух взрывами пыли, скорее всего, враг не видел, как я перемещался по полю боя. Значит, дожидаемся, когда они сами к нам сунутся, уточнил я. Командир Волков кивнул. По-хорошему, для этого следовало бы убрать купол, но в таком случае мы остались бы беззащитны против минометного обстрела. Тихо как-то, пробормотал один из бойцов, прижимая к груди винтовку. Да, нервно подтвердил другой. Выстрелы больше не звучали, не было грохота взрывов, лишь потрескивание огня от горящей бронетехники. Может, они ушли. Сейчас. В тот же миг я услышал странный звук, похожий на хруст костей, и резко развернулся, выхватывая уже хорошо зарекомендовавший себя кинжал. Прямо на моих глазах изуродованное тело мертвого солдата из Волков зашевелилось и начало подниматься. Командир, тоже заметив это, смачно выругался. У них некромант. Это плохо, чертовски плохо. Один из солдат уже стал поднимать оружие, но командир тут же заставил его опустить ствол. «Если мы выстрелим, они поймут, что тут еще есть живые», — рыкнул он. «Я разберусь», — тихо сказал я и бросился вперед, выходя из-под защиты купола. Мертвец тем временем уже поднялся и стал крайне неуклюже целиться в меня. Слишком медленно. Я взял чуть правее и вонзил кинжал нежити в шею, перерубая позвоночник. Все это было произведено так легко и быстро, что восставший мертвец даже не успел нажать на курок, только что-то промычал. Но это услышать мог только я. Следом пришло оповещение о получении 2 очков опыта РП, но я даже особого внимания не обратил, тут же перекатом спрятавшись за догорающий грузовик. Пыль начала рассеиваться, что положительно сказывалось на видимости, и едва ли это было хорошей новостью. Миг спустя прямо в купол ударил минометный снаряд. Похоже, что наш план оказался раскрыт. Щит выдержал, но после этого удара пробужденный, его поддерживающий, рухнул на колени и схватился за голову. Вряд ли он выдержит еще один. Одно дело, сдерживать пули, а другое, что-то подобное снаряду. Такие вещи бьют по создавшему щит. С другой стороны, лучше так, чем получить подобное, не укрывшись щитом. Ладно, соберись, Стас. Фух, ты сделаешь это. Прошептал я сам себе, после чего крикнул людям. Прикройте меня. Я не знал, сделают ли они это или попытаются уйти, воспользовавшись отвлекающим маневром, но проверять времени не было. Тут мы слишком уязвимы. Сделав глубокий вдох, я выскочил из укрытия и рванул вперед, прямо сквозь пылевую завесу. На пути оказались 2 свежеподнятых мертвеца. А нет, 3. Был еще один, но без ноги. Не став замедляться, я перебросил кинжал в левую руку, а правую запустил в пространственный карман и выхватил оттуда двуручник. Меч, побывавший со мной сразу в нескольких опасных битвах, был довольно сильно поврежден, но все еще пригоден для сражения. Да и я управлялся не с таким уж мастерством и пользовался мечом не более чем железной шпалой. Мертвецы открыли по мне огонь, дав сразу 2 автоматные очереди, но они пришлись на фантома, а сам я ударил сбоку, одним размашистым ударом перерубая вначале одного мертвеца, а затем вонзая кинжал в висок стоящему неподалеку. Третий, без ноги, поднял пистолет, но пуля прошла мимо, и я рассек ему голову от подбородка до темечка двуручным мечом. Прогремел выстрел, но на этот раз издалека. Я на одних рефлексах использовал фантомный шаг, но несмотря на это все же успел не до конца, левое плечо внезапно вспыхнуло от острой боли. Я прыгнул в бок, едва не выронив кинжал. Меня ранили. Ну как? Фантом все еще стоял на прежнем месте, его пули не поразили, а вот меня по какой-то непонятной причине, да, такое с момента обретения этого навыка со мной впервые. Нет времени думать. Затем я услышал уже знакомый гудящий звук и что есть силы рванул прочь. Миг спустя на то место, где я находился, с неба свалился новый минометный снаряд. Я не успел уйти достаточно далеко, и взрывная волна ударила в спину, оглушая и сбивая с ног. Кубарем покатившись по земле, я тут же вскочил на ноги. Загрохотали выстрелы, от которых мне удавалось кое-как ускользать. Я даже не понимал толком, что делаю, доверившись своим инстинктам. Они куда лучше меня понимали, как нам спастись в подобной ситуации. Рука ныла, Но я старался не обращать на нее внимания, продолжая двигаться вперед, и прыгнул в высокую зеленую траву, что так удачно росла по краю обочины. Теперь мне стало кое-что понятно. Минометный обстрел, как и снайперский огонь, вели из полуразрушенного дома неподалеку. И именно туда я держал свой путь. Краем глаза я уловил движение неподалеку. Солдаты. Их было немного, но снаряжены на порядок лучше, чем волки. Современные боевые костюмы, лица скрыты шлемами. У некоторых я даже заметил экзоскелеты. Хреново. Надежда на помощь волков рухнула. Судя по тому, как тихо сейчас на их позициях, охотники решили смыться, пока я отвлекал на себя внимание. Ну или по худшему сценарию их уже успели зачистить, ведь они в отличие от меня не были в движении, а заняли одну позицию. Противник открыл по мне огонь, но свинцовый дождь принял на себя фантом, а я сам сумел в невидимости подобраться к ним поближе. Взмахом двуручника я отсек одному из бойцов руки и тут же ушел в сторону перекатом, чтобы не попасть под огонь. Рывок вперед, и я нанес удар кинжалом в горло облаченному в экзоскелет бойцу. Задействована способность. Раскол души. Получено. 16 единиц жизненных сил, 32 единицы опыта арпи, 11 единиц боли. Отмахиваясь от полученного сообщения и перехватывая умирающего, я использовал его как живой щит, но внезапно выстрелы прекратились, а тело мертвеца, за которым я укрывался, распалось на две части. Я в тот момент рефлекторно отпрянул и лишь поэтому выжил. Прямо передо мной оказался охотник с призрачным мечом в руках. Он был одет в похожий костюм, как и у других солдат, разве что более облегченный, и вместо шлема его лицо скрывала маска. Поняв, что я остался невредим, он мгновенно атаковал вновь, но в этот раз мне удалось парировать выпад кинжалом. Быстрый. Даже очень. Судя по скорости, он как минимум двухзвездочный, а то и трех. Он попытался подрубить мне ногу, но я увернулся, попытался отступить и тут же получил крайне неприятный сюрприз. Охотник метнул в меня сразу несколько призрачных кинжалов, таких же, как и его собственное оружие. Я отбил каждый из них, но вместе с тем оказался уязвим к следующей атаке, потому что просто не успевал отслеживать все. Я чисто физически не смог отбить следующий удар охотника. Призрачный клинок ударил мне по шее, и фантом рассеялся. Способность ушла в недолгий откат, а настоящий я, возникший справа от пробужденного, ударил его кинжалом в горло. Он вовремя среагировал и подставил под удар маску, одновременно направляя острие своего меча мне в бок. Во время нашей небольшой дуэли остальные солдаты ждали, не открывая огонь, видимо опасаясь задеть мечника. Но это не относилось к таинственному снайперу с самонаводящимися пулями. Отражая его очередное наступление, я услышал вдали хлопок, и тут же бедро вспыхнуло болью. Нога подогнулась, а противник незамедлительно атаковал, воспользовавшись ситуацией. Подбросив кинжал, я направил на мужчину руку и плюнул кислотой. Он не успел ни парировать, ни увернуться, подобное вообще сложно ожидать. Кислота попала ему на руку и лицо, заставив плавиться броню. Он взвыл от боли, отпрянул, чем я и воспользовался. Перехватив кинжал в воздухе в один прыжок, я оказался рядом и вонзил тому в горло свое оружие во всю длину лезвия. Задействована способность. Раскол души. Получено. 46 единиц жизненных сил, 410 единиц опыта арпи, 11 единиц боли. Получен 1 арпи. Попытка поглощения способности. Призрачное оружие. Неудача. Попытка поглощения способности. Обнаружение сокрытого. Неудача. Попытка поглощения способности. Перегрузка. Неудача. Мысленно заставил исчезнуть сообщение, ведь бой еще был не окончен. Я оттолкнул тело мертвого охотника и одновременно с этим вернул на время отброшенный в сторону, чтобы не мешался, двуручник в пространственный карман, и вместо того, чтобы сближаться со стрелками, резко рванул вниз и зачерпнул земли, трансформируя ее. Так делал Морозов, когда мы с ним сражались, так почему бы не повторить когда-то увиденное. Когда я коснулся земли, та стала жидкой, словно вода, но когда я ее бросил, она затвердела, практически мгновенно превращаясь в вытянутые каменные иглы. Чтобы нанести серьезный вред врагам, силы этой атаки не хватило, но я как минимум ухитрился сбить с ног двоих из трех. Последний уже взял меня на прицел и был готов в любой момент нажать на спусковой крючок. Массовая дезориентация. Прогремели выстрелы, но из-за моей способности стрелка повело чуть в сторону и очередь прошла левее цели. Я совершил очередной рывок, ударив кинжалом бойца в грудь, пробивая броню и пронзая сердце, а следом двумя точными движениями добил оставшихся солдат, так и не успевших встать. Пот тек с меня ручьем, но зато раны болеть перестали. Вернее, они практически затянулись благодаря поглощенной кинжалом жизненной силе, что было очень приятным бонусом во всем этом, если, конечно, не задумываться, каким образом подобное излечение происходит. Но расслабляться было рано. Скорее всего, это был малый разведывательный отряд, а основные силы противника сосредоточились в уже замеченном мной ранее здании. Я должен. Внезапно в стороне здания что-то прогрохотало. Послышались выстрелы, причем много, и кажется, даже заработал крупнокалиберный пулемет. Возможно, на шум схватки пришли монстры и атаковали вражескую группу. Какова вообще вероятность подобного с учетом того, что мы находимся в зоне? В мозгу пронеслась мысль о том, что может стоит воспользоваться возможностью избежать. Найти Марину и добытчиков и вместе с ними попытаться уйти из этого района, пока враг занят внезапным нападением монстров. Нет, решил я, поднимаясь, лучше я ударю им в спину. Пока они будут сражаться с одним врагом, я нанесу свой удар. Не собираюсь я оставлять за спиной врага, который может пойти по нашему следу. Это же потом снова с ним сталкиваться, и тогда мне уже могут не дать шанса сблизиться для рукопашного боя. Передохнув еще секунд 30 и выровняв дыхание, я быстрым шагом направился в сторону построек, стараясь, чтобы рядом со мной было хоть какое-то укрытие, если вдруг стрелки заметят меня. Путь занял совсем немного времени, минут 5 от силы, и тем не менее самое веселье я пропустил. Я вышел к окопавшимся врагам и нашел только трупы. И не было похоже, что с ними разобрались монстры. Этих людей словно порубили на куски. Не разорвали, а именно порубили чем-то очень острым и широким. Да и выстрелов больше слышно не было. Странно. Прошептал я, поглядывая по сторонам и держа оружие наготове. Я так и не понял, кто именно на них напал, но подозревал, что скоро выясню. Со второго этажа все еще шел какой-то шум. Быстрым, но тихим шагом я поднялся по лестнице, едва не столкнувшись с поднимающимся мертвецом. Точным ударом кинжала я оборвал его существование, зато теперь было ясно, что некромант еще жив, иначе связь была бы нарушена. Быстро двинувшись по коридору, я услышал схватку совсем рядом. Звон меча, хруст ломающихся костей и смех. Странный, знакомый смех, от которого мурашки побежали по коже. Мир явно сошел с ума, если я прав в своем предположении. «Нет, быть такого не может», – пробормотал я. Пробежав по коридору, я завернул за поворот и увидел того, кого тут явно быть не должно – Дреймас. Он, весело смеясь, кромсал нежить, и одновременно с этим в дальнем конце коридора я заметил молодую, может даже слишком, девушку, которая в ужасе наблюдала за этим. Похоже, что нежить защищала именно ее, но против такого чудовища, как Дреймас, девушка с таким же успехом могла выставить новорожденных телят. Они были просто мясом для него. «Что за хрень тут происходит?» — громко крикнул я, даже не пытаясь прятаться. «О, а вот и наш славный герой. Я тут тебя искал, а нашел вот этих. Вовремя, да. Подожди минутку, я почти закончил, знаешь ли, что меня. У меня все в голове перевернулось. Разве Дреймас не собирался оставаться в замке? Хотя, Анаирис же теперь свободна, и возможно замка нет вовсе. Но в таком случае Дреймас должен был вернуться в свой мир, разве нет? Да, наша благородная и прекрасная королева поручила мне миссию. И я очень надеюсь, что ты поможешь мне с ней справиться, знаешь ли, он говорил это так буднично, но при этом не отвлекался от сражения. Миссию. Какую еще миссию? Тебе понравится, гарантирую. Хе-хе-хе. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.com и нажмите на ссылку «Заказать аудиокнигу». Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, затем внимательно прочитайте правила заказа книг. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.